Началась экскурсия работников Союза трудящихся сельского хозяйства и пропагандистов первичных организаций этого союза по местам революционной и боевой славы в бассейне гор Пекту. Она приурочена к 64-летию победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. 19 июля в городе Хесан у монумента победы в Почунбосском бою состоялся торжественный старт последней экскурсии. Его участники с корзинами цветов и цветами посетили бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Хесан. Докладчик и ораторы подчеркнули, что все участники экскурсии должны еще глубже познакомиться с величием великих людей, выходцев из гор Пекту и их бессмертными заслугами.